569. Научное обоснование воздействия человеческого взгляда даст возможность дальнейших исследований. После исследования воздействия на человеческие организмы, конечно, нужно обратить внимание на отложение человеческого взгляда на неодушевленные предметы. Если взгляд может достигать степени ядовитости, то он же может наслаивать тоже на воде и на всевозможных предметах. Заговор воды, конечно, имеет значение не в ритме слов, но во взгляде. Конечно, это воздействие может быть как дурное, так и благое. Как всегда, дурное значение легче нащупать, как и в случае империла, но вслед за нахождением зла будет усмотрено и добро. Так можно подойти к исследованию разных взаимных воздействий. Разве не увлекательно при современных аппаратах наблюдать воздействие на разные предметы? Древние предания о чашах мира или о благословенной ткани получат иное осмысленное значение. Но нужно советовать наблюдателям не останавливаться на первой ступени, пусть сейчас же расширяют поле опытов. Пронзание атмосферы человеческим взглядом или мыслью, разве это наблюдение не повлечет за собою многие выводы? Или воздействие той же энергии на разных высотах не будет поучительно? Можно начинать с грубых проявлений, как и было с дурным глазом, но лучше не замедлить наблюдение над хорошими глазами. Можно найти самые благодетельные последствия, на них следует сосредоточиться.